Глава 48. У Пегги проблемы. Перед липовым домом собралась огромная толпа. «Запустите экспресс! Нам надо в негодные земли! Мы хотим Карен!» «Мы хотим загадать желание!» «Они обещали мне золото!» «Они обещали мне новые пальцы на ногах!» Пегги покачала головой и вскинула руки, пытаясь всех утихомирить. «Карен невероятно опасны. Я сама была в мармеладном замке и угодила в ловушку. Они не хотели меня выпускать». Ведьмы замолчали. «Там ужасно!» — добавила Пегги, и все захохотали. «Как в мармеладном замке может быть ужасно?» — крикнул кто-то. «Мармеладный замок — это сказка!» «Но...» — запинаясь, начала Пегги. «Поглядите, что они сделали с Френ!» Фея сидела посреди улицы, как огромная дворняжка. Заметив, что на нее смотрят, она радостно заулыбалась и помахала. «Сделай несчастный вид!» — шепнула ей Вега, но Френ не услышала. «Она сама захотела стать такой, вот и стала!» — крикнул кто-то. Вега шагнула вперед и встала рядом с Пегги. «Нет, Френ всего лишь хотела стать ростом с ведьму! Но Карен ее обманули!» «Сама виновата. Не уточнила, какого размера она хочет быть. Так ей надо!» Завопила какая-то ведьма. «Да что ты говоришь?» Взревела Френ и вскочила на ноги. Земля задрожала. Гигантская фея нависла над толпой и потрясла кулаком. «Прикажи Фелисити Бет убрать высокий забор с острыми шипами, которым она окружила станцию! Дай нам добраться до негодных земель на экспрессе, иначе мы полетим туда своим ходом!» — крикнула одна из ведьм. «Долго же вы будете лететь?» — спокойно заметила Флафанора. Пегги закусила губу. «Надо как-то их успокоить!» — шепнула она Веге и хлопнула в ладоши. «Что ж, ладно, я запущу водосточный экспресс, чтобы вы могли быстро добраться до Карен, но на это потребуется какое-то время!» Ахнула Вега. Ведьмы в толпе радостно прыгали и вопили. «Желание! Здание из мармелада!» Пегги повернулась к Веге. «Я буду тянуть время, но долго не продержусь. Придется пустить экспресс, иначе они полетят туда сами. В общем, считай, что у тебя 2 часа на то, чтобы придумать, как обезвредить Карен».